Глава пятая. Попрощавшись с женой, Желтухин толкнул в дверь Глафиры и удовлетворенно пробубнил: «Так я и знал». Дверь действительно была открыта, а измотанная страстью мужа подруги Глаша спала сном праведницы. Когда Желтухин, побродив по квартире и не обнаружив своего кейса, потряс любовницу за плечо, та открыла припухшие глаза, сонно улыбнулась и блаженно простонала: «Уже уходишь?» «Нет, только что пришел». «Как пришел?» Мгновенно проснулась Глафира. Она изумленно уставилась на серый костюм любовника, перевела взгляд на темно-синий, лежащий рядом с кроватью на стуле, в нем Желтухин вчера пришел, и спросила: «Ваня, ты где был?» Желтухину вовсе не хотелось рассказывать о перипетиях прошедшей ночи. «Некогда, Глаша, потом», — сказал он и деловито спросил: «Где мой кейс?» Глафира была разочарована. «Так ты за кейсом пришел? А я думала!» Сбросив остатки сна, она схватила любовника за пряжку ремня и силой потянула на себя, кокетливо воркуя: «А кто мне скажет доброе утро? А где наш орел? Почему он не летит в свое гнездышко? Пи-пи-петичка ждет его!» Сообразив, о чем идет речь, Желтухин запаниковал. Он уже не чувствовал себя орлом, готовым лететь в любое гнездышко. Точнее, его орел вообще утратил способность летать, он был вял и апатичен. «Некогда, Глаша, я страшно спешу». «Спешишь?» Глафира была потрясена. «Что я слышу, Ваня? Когда ты отказывался? Это займет не больше минуты», — принялась уговаривать она. Желтухин с ужасом осознал, что даже мысль об этом ему отвратительна. «Где мой кейс?» – завопил он. «Я не могу без кейса идти на работу. Там печать! Моя печать!» «Господи, что с тобой?» – остолбенела Глафира. «Где ты был? И что там с тобой делали?» Изумляя самого себя, Желтухин начал дерзить. «Не твое дело!» – рявкнул он. «Я не обязан перед тобой отчитываться!» «Ах, вот как!» Обиженно поджала губы Глафира и, похлопав рукой по холодной постели, заявила: «Тогда ты кейс не получишь до тех пор, пока не расскажешь, где всю ночь ошивался!» Зная крутой нрав любовницы, Желтухин сдался и рассказал все как есть. Умолчал лишь о странном поведении жены. «Но Глафиру разве обманешь?» Заметив легкий налет смущения в глазах любовника, она приказала: «Не смей от меня ничего скрывать! Рассказывай!» И Желтухин выдал липочку с головой. «Ха-ха-ха! Я всегда говорила, что она похотливая сучка!» — сквозь слезы смеха подытожила Глафира. Иван Семенович хотел возразить, но, почуяв опасность, промолчал. Кейс действительно был ему нужен. «Ну хватит, Глаша, хватит!» — лишь сердито вымолвил он. Но Глафира торжествовала. Не просто было ее остановить. Наконец, насмеявшись, она глянула в злые глаза любовника и подумала: «Правильно делаю, что держу своего Пончикова в тонусе. Удовлетворенный мужик – настоящее животное, неуправляемое и агрессивное. Возьми свой кейс в шкафу в прихожей и поскорей отчаливай, импотент недоделанный!» Презрительно процедила она и демонстративно накрыла голову одеялом. Мол, аудиенция закончена. Иван Семенович полез в пиджак, лежащий на стуле, достал сотовый и, укладывая его в карман костюма, смущенно спросил: «А что делать с моими вещами? Я же сказал жене, что меня обокрали!» Глафира не ответила, даже не шелохнулась. «Глашуня, пускай все побудет пока у тебя!» — униженно попросил он. «Иди ты к черту!» — огрызнулась Глафира. Бедняга вздохнул и поплелся в прихожую. Из квартиры любовницы Желтухин вышел очень сконфуженный. Все было не так, все не вписывалось в норму. Прижимая к себе кейс, он рассеянно брел по ступеням и размышлял о своем неясном будущем. За этими мыслями и застал его телефонный звонок. Поспешно прижав трубку к уху, Желтухин услышал голос Галочки, своей секретарши, и мысленно удивился. «Да чего же писклявая! Неужели когда-то мне это нравилось?» «Иван Семенович!» – пропищала Галочка. «Вы не забыли, что сегодня у вас важное подписание?» «Не забыл! Не забыл! Бегу!» – успокоил ее Желтухин. «Бежишь-то ты, Ваня, бежишь! Но сам договор я найти не могу! Что подписывать будем?» – грозно поинтересовалась Галочка. «А партнеры уже звонили! Едут!» «Юлы-палы!» – ужаснулся Желтухин. «Договор-то я дома забыл! Спасибо, что напомнила!» И он помчался домой. Нетерпеливо звонил и стучал до тех пор, пока на пороге не выросла перепуганная Липочка. «Почему ты так долго не открывала?» Отодвигая жену в сторону и спешно направляясь в спальню, спросил Желтухин. «Задумалась!» – растерянно ответила Липочка. Ничего лучшего ей в голову не пришло. Не зная намерений мужа, она пребывала в шоке. Впрочем, Желтухин этого не заметил. Ему было не до жены. Он ворвался в спальню, снял со стены картину и принялся терзать замок сейфа. «Что случилось, Ваня?» – изумилась Липочка, нервно поглядывая на кровать. «Ты так меня заморочила, что я все документы забыл!» – пожаловался Желтухин, доставая из сейфа папку с договором и укладывая ее в кейс. Тут он вспомнил про печать и решил проверить, на месте ли она. Печать оказалась на месте. Удостоверившись, Иван Семенович успокоился и уже хотел было вернуть коробочку с печатью в кейс, но слишком поспешил. Сделал неловкое движение, печать выпала из коробочки и покатилась. Закатилась, конечно же, под кровать. А куда ей еще катиться? Ведь там голый мужчина. Иван Семенович охнул и уже собрался встать на четвереньки. Липочка ахнула и вознамерилась было закричать «Возьми меня, возьми!» Но, наученный горьким опытом, Желтухин вспомнил, чем кончались его предыдущие поползновения под кровать и, испуганно покосившись на жену, попросил: «Солнышко, ты мне не поможешь?» «Конечно, дорогой!» – обрадовалась Липочка. Она ловко порхнула под кровать и вернула мужу потерю. Нервно укладывая печать в коробочку, Иван Семенович подумал: «Надо сматываться поскорей, пока не началось!» Захлопнув кейс, он торопливо направился к двери, уже взялся за ручку, но не успел. Липочка завопила: «Ванечка!» Желтухин дернулся, словно его плеткой хлестнули, и, глядя на супружескую кровать, как на станок гестаповских пыток, взмолился: «Солнышко, не сейчас! Не могу! Спешу! Страшно спешу!» «Понимаю, что спешишь!» – удивленно хлопая кукольными ресницами, ответила Солнышко. «Но где ты кейс-то взял? Его же ночью украли!» Сообразив, что пыток не будет, Иван Семенович сначала облегченно вздохнул, но тут же обмер и мысленно себя выругал. Вот дурак, по запарке ворвался в квартиру с кейсом, будто не мог у Глаши оставить. Да просто бросил бы у двери. Кто его взял бы? Кому он нужен? Там бумаги одни. «Понимаешь, солнышко, какое странное дело!» Медленно, с расстановкой, придумывая на ходу, начал он. «Невообразимое дело! Сам в толк взять не могу! Как-то все необычно это, даже противоестественно. Липочка потеряла терпение. «Да что ты в толк взять не можешь, Ваня? Что противоестественно?» «Да все, все!» – ответил Желтухин, решительно не представляя, что еще здесь можно добавить. Липочка похлопала своими кукольными ресницами, подперла кулачками крутые бока и приказала: «Ваня, не морочь мне голову! Сейчас же правду говори!» «Солнышко, правда такая, что ты не поверишь!» «Жуткие происходят со мной чудеса», — удручился Ваня. «Со мной происходят чудеса не хуже, так почему бы не поверить?» — подумала Липочка и топнула ножкой. «Не бойся, Ваня, говори!» Иван Семенович приободрился, и из него полилось. «Представляешь, солнышко, только я вышел за дверь, только на пару ступенек спустился, глядь, в углу на площадке стоит мой кейс. Стоит родной одинешенек, никому не нужный, полный бумаг. Обрадовался я, взял его и на работу отправился». Едва Желтухин вымолвил эту чудовищную ложь, как зазвонил его мобильный. «Иван Семенович!» — ругательно пропищала Галочка. «Вы договор нашли?» «Нашел, нашел!» — успокоил ее Желтухин. «Так где он, Ваня? Не вижу ни договора, ни тебя!» «Буду! Скоро буду!» Иван Семенович скорбно уставился на жену. Вот, мол, полюбуйся, дорогая, как нелегко достаются деньги. Ни минуты покоя. Однако Липочка, открыв рот, любовалась совсем не на мужа. Бедняжка ела глазами трубку мобильного. «Ваня, а сотовый у тебя откуда?» Осевшим голосом спросила она. «Ты же ночью в одних трусах притрусил». «А-а-а, сотовый!» Как бы обрадовался Иван Семенович. «Я же как раз об этом и говорю. Только отошел от квартиры, только спустился на несколько ступеней. Глядь, мой кейс на площадке в углу стоит. Открыл его, а там полно бумаг, и сверху лежит мой сотовый. Ну и чудеса!» «Во втирает, во втирает, подлец!» — подивился под кроватью Роман. «И что?» — спросила Липочка. «Прихватил кейс, да поспешил на работу», — продолжил Желтухин, заискивающе глядя на супругу. Липочка хмурила лоб и кусала губу. Таким образом она обычно задумывалась. Поэтому Иван Семенович струхнул. «Что, солнышко, не веришь? Не веришь в мои чудеса?» «Да верю, Ваня, верю!» Отмахнулась она, понимая, что если начнет рассказывать о своих, то муж при всей своей доброте точно свихнется. Может, даже залепит в лоб или в глаз. Теперь уже она ничему не удивится. «Верю, Ваня, верю! На свете еще и не такое бывает!» — горестно заключила Липочка. «Воры тоже люди! Посмотрели, что бумажки важные, и вернули тебе. А телефон, наверное, и не заметили». «Так все и было», — подтвердил Иван Семенович. «Воры народ не вредный, им только денег нужно». «Тут по-другому и не подумаешь», — успокоила его Липочка. Роман под кроватью зашелся от зависти. Да-да, черной завистью позавидовал он Желтухину. «Надо же, такая святая простота, и какому-то мудаку досталось! Верит буквально всему! Я и не мечтал, что есть еще такие!» Иван Семенович тоже жену оценил. «Святая она у меня! Чистый ангел!» — подумал он, уже без всякой симпатии вспоминая Глафиру. Липочка тоже мужем была довольна. Как тут не быть довольной, когда Роман остался под кроватью необнаруженным, кейс найден, сотовый тоже. Супруги с нежностью простились, и Иван Семенович, счастливый, отправился на работу. Теперь одна лишь на сердце была у него печаль – шлепанцы Глафиры, оставленные им в прихожей. «Ну да ничего», – успокоил себя Желтухин. «Как-нибудь обойдется. Ведь с рук сходило до сей поры». И действительно, все с рук сходило. Далее Иван Семенович думал только о своей секретарше Галочке. Точнее, он задавался вопросом, сможет ли и сегодня соответствовать ее девичьим требованиям и желаниям. Как-никак здоровье сильно женой подорвано. С этой мыслью Желтухин на работу и отбыл. А между тем Липочка, простившись с мужем, принялась за Романа. «Как вы попали в мою квартиру?» Приступила к допросу она, едва тот выкарабкался из-под кровати. «Разумеется, в дверь вошел», — успокоил ее Роман. «Пока вы мусор выносили, я незаметно и скользнул». «В трусах? Ведь дело было совсем не ночью», — изумилась Липочка, припоминая, что мусор она вчера выносила утром, проводив мужа на работу. Иван Семенович, как обычно, нежно простился с женой и отправился в свой офис. Тогда он еще не знал, что муж Пончиковой Глафиры отбудет в командировку. Узнал он об этом ближе к обеду и, бросив дела, помчался домой. Как положено, известил жену, приоделся и укатил в соседнюю квартиру. Но перед этим слегка размялся с супругой, чтобы, упаси Боже, не сплоховать и явиться в блестящей форме к Глафире. Теперь, вспоминая свое страстное, действительно страстное, прощание с мужем, Липочка побагровела. «Ах, вы нахал! Так вы с утра торчите в моей спальне под кроватью?» «Увы, с утра», — вынужден был подтвердить Роман. «Потому и голоден, как собака!» Липочка воздела руки к люстре и поделилась впечатлениями с потолком. «Потрясающе! Он извращенец! Врывается в мой дом в одних трусах и прописывается под моей кроватью!» Роман обиделся. «Почему в трусах? Я пришел в приличном костюме, но сразу же его снял и выбросил с балкона!» «Так это ваша одежда валялась внизу!» — поражаясь, воскликнула Липочка. «Да, моя!» — гордо сознался Роман. «Да зачем же вы, чудак-человек, такой дорогой костюм выкинули?» «Чтобы остаться в вашей квартире!» Липочка была потрясена. «А что вам мешало остаться в квартире в костюме? Кстати, дворничиха уже утащила его». «Очень хорошо!» — одобрил Роман. «Чему вы радуетесь?» — удивилась Липочка. «Свидетелям! Раз дворничиха видела мой костюм, значит, я спасен. Теперь, когда есть свидетели, вы точно меня не выгоните. В противном случае я расскажу вашему мужу про наши близкие отношения». «У нас нет отношений, не было и не будет», — отбрила наглеца Липочка. «Не зарекайтесь», — посоветовал Роман. «В любом случае, ваш муж поверит в худшее. Это свойственно всем мужьям. Прикиньте сами, если я скажу ему, что мы любим друг друга 3 года, а вы будете все отрицать, какую версию ваш муж сочтет более правдоподобной?» Липочка прижала ладошки к пылающим щекам и выдохнула. «Вы подлец!» Роман горестно покачал головой. «Ни в коем случае! Я всего лишь несчастный человек!» «Да в чем же ваше несчастье?» — взбесилась Липочка. «В том, что вы проникаете в чужие квартиры и не даете людям спокойно жить?» «Нет, не в этом!» — с жаром воскликнул Роман. «Разумеется, не в этом! Я порядочный человек, и если пошел на такие неприличные, крайние меры, значит, возникли серьезные причины. Моей жизни угрожает опасность, смертельная! Я нуждаюсь в помощи! Один Бог знает, в какую жуткую переделку я попал!» «Один Бог знает!» – ужаснулась Липочка. «А вы?» Роман ее успокоил. «Я тоже кое-что знаю и готов это вам изложить, если вы готовы меня выслушать». «Готова? Конечно, готова!» – энергично затрясла кудряшками Липочка, загораясь любопытством. «Извольте, я считал себя счастливым человеком!» — многообещающе начал Роман, но не успел продолжить. Из прихожей донесся звонок. 3 звонка. «Это Глаша, моя подруга!» — сообщила Липочка и заметалась. «Беда, беда! Она ничего не должна знать! Она не должна вас видеть! Под кровать! Сейчас же под кровать возвращайтесь!»